працягваем праграму, і зараз Зміцер Бартосік расказвае пра сваё падарожжа ў лагер строгага рэжыму, што месціцца пад Мазыром. Ён знаходзіцца на месцы колішняга лячэбна-працоўнага прафілакторыя, кліентамі якога былі многія славутыя асобы. Сніўся верш, не верш, а два радкі, абломак лодкі ўсплыў са дна ракі, і кружыць вір з чарнелую траву, з абломкам лодкі к берагу плыву. Прачнуўся дзень трывогаю прапах, і два радкі гаркотай на губах. Светлыя і лірычныя радкі паэта Міхася Стральцова цяжка стасуюцца з тым пейзажам, які я пабачыў у лесе паміж вёскай з вясёлую назваю Міцькі і мазырскім нафтаперапрацоўчым заводам. Доўгі драўляны плот змяняецца КПП, за КПП цягнецца высокі мур з калючым дротам і вартавымі на вышках. Перад штабам стаіць бюст Феліксу Дзяржынскаму. Напэўна, гэта самы прыгожы Дзяржынскі, якога я калі-небудзь бачыў. Рыцар рэвалюцыі ў мазырскім лагеры падобны да высакароднага Дона Кіхота. Гэта калонія строгага рэжыму. На пачатку 80-х гадоў у гэтых сценах месціўся знакаміты лячэбна-працоўны прафілакторый, па-савецку ЛТП. Знакаміты таму, што ў ягоных сценах лячылася нямала цікавых асобаў, але я прыехаў пагаварыць з былымі афіцэрамі аховы пра двух, пра Міхася Стральцова і Аляксандра Пракапенку. Мне пашанцавала. Я прыехаў у былое ЛТП, калі тут адзначалася прафесійнае свята ўнутраных войскаў. У клубе ішоў канцэрт, дзе маладыя лейтэнанты надрыўна раўлі: афіцэры, расіяне, пусть свабода вассіяет. А я выцягваў з залі афіцэраў-беларусаў, адстаўнікоў, якія ахоўвалі гэтыя сцены, калі тут быў ЛТП. У антуражы змянілася няшмат. Са словаў Мікалая Дубрава, разважлівага, спакойнага, немаладога чалавека. На тюрму, похоже, конечно. Ну, распорядок дня, естественно, полный. Работа в советское время, тогда было советское время. Значит, они же, ну как, свое содержание должны были оправдывать как-то. Хотя они не злочинцы, да, Федор? Не, это по постановлению Народного суда, самого справедливого, направленное на принудительное лечение от наркомании и алкоголизма. Условия изоляции. Каб патрапіць сюды, недастаткова было хварэць на алкагалізм. Пуцёўку ў гэтай, даруй Господзе, прафілакторый трэба было заслужыць. Сем'ям жизни нету. Они ж не то, что из-за того, что п'ёт, значит, из-за того, что он создает невыносимую обстановку для окружающих, да, для близких. Должны быть и милицейские приводы, и вызовы милицейские. Не то, что вот... Ну, а, просто так взяли алкоголика. Да, ну, алкоголиков-то полно, но их не направлять. Если он создает проблемы другим, большие, другие меры воздействия не действуют, добровольно сам там лечиться не хочет, перерыва у него практически не бывает, ну, если их исчерпаны другие меры. Вот ты его туда направляет. Что мог учудить, что один, что другие, что Стрельцов, что Прокопенко? Не на что Прокопенко, значит, машину пропил, Волгу, еще что-то там. Ну, семья же была. Его же не то, что там, а семья плюс милиция, плюс суд. Его же не то, что поймали на тренировке или где-то пьяный. Раз, и ЛТП закинули. Это же должна быть целая процедура. Что ж такое треба было зарабить, каб тебе союз письменников отправил у гэты лагер? Слово товарищу Михася Стральцова, историку Анатолию Сидоревичу. У русских есть такой выраз «бедовый человек». У него была беда. Мне попередили, раз и назавсёды. Люди, которые разом с ним учились, которые разом некогда пили, что Миша, когда напивается, он становится агрессивным. И когда я бачу, что Вов уже собирается и зараз почнут по рублю, я сыходжу с этой по-английски, потому что я могу бачить вот это то, что тонкий лирик, поэт, выдатный прозаик, выпускается до положения рис. Мне не хотелось это бачить. Брынь по праву старшего его лаял на чем свет стоит. Змены отбылись с ним после этого? Отбылись. И он завязал. Але вернемся до размовы с былым офицером аховы Николаем Дубровым. А який был Стральцов? Что за человек был? А нормально себе на уме ходил, что-то бормотал сам себе под нос. Но мне кажется, на русском языке писал. Я Стральцов бы Стральцов то только по-белорусски писал. Не, он же все ходил, я вот и сейчас помню. Так он все ходил. Не дай мне Бог сойти с ума, уж лучше посох и с ума. А дальше он написал этот стих или нет, не знаю. Ну вот это вот он постоянно ходил, бормотал. Но я не читал, чтобы это продолжение где-то. Если его книжки прочитать, так может быть это и продолжение этого стиха. Свобода нон-стоп. Слухай «Свободу» в интернете целый день. От 6 раницы до полночи. Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы. Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеки. Адрес свобода.org. Свобода нон-стоп. Выслухайте подорожные нотатки из Мазырского района с Дмитра Бартосика. Офицера подвела эрудиция. Словы належать Александру Пушкину. Але полторенне пушкинских родочков про посох и суму добро иллюструют той стан, у яким знаходился белорусский поэт. А можно было сказать, что он был в таким прыгниченном стане, что он был в депрессии? Не, не, не. Некая груша просылали в союзу письменниками. До его приезжали люди? Не помню. Не знаю. Ну, таких, которые были бы на слуху. Поэт, и тут треба отдать належное кіраўніцтву союзу письменников, не працавал на вытворчасці. Ён загадывал библиотекой. Лепшей посады для гэтай установы не придумаешь. Дамо слово былому урачу профилактория Василю Мельченку. Мы общались, он был интересный человек. Тогда общался и даже чай пил, хотя обычно это не принято. Он был зав библиотекой у нас. То есть у него была такая должность платная? Да, зав библиотекой был. И он сидел, я что запомнил, что мы спорили с ним. Вышла книга тогда «Блокада» Чайковского. Разговор я помню о том, что ну, я сказал, что это все ну, как партийный заказ. Все по схемам все это выстроено. Спорили с другими, а мы с ним были как бы единомышленниками в этом плане. Ну, он человек, который он был крайне скромный. Он по жизни вот там, он был крайне скромный. Он очень, у нем не было ничего, даже вот я сколько его помню. Я потом уже, знаете, я даже не придал значения, какой ну, величины этот человек. Я потом уже, когда осознал, когда уже потом он освободился, когда о нем были сняты уже и фильмы, и все. Он не разговорчивый особо человеком. Ну, не то, что замкнутый, очень спокойный. Знаете, вот такой вот. Чувствуется что-то, ну, я знаю, что он привязан был вот к своим там родным местам. Все, вот это он вспоминал. Кто приезжал до Михася Стральцова? Я не помню, не помню. Люди, вядома, прыязджалі. Бывала і жонка, бывалі і сябры. Пра свой візыт у Мазыр узгадвае Леанід Дранько-Майсюк. Я не скажу, что ён был збянтэжаны, что ён был разгублены. Ну, прайшло уже месяцы 4, як ён там был. Ён был уражаны. Таким яго я больш ніколі не бачыў. Ён быў уражаны ўсё-такі гэтым месцам, дзе ён знаходзіўся. Я не магу назваць гэта месца пекла Данте альбо мёртвы дом Дастаеўскага, гэта было б вялікае перабольшанне, але гэта ўсё-такі вельмі было падобнае на турму. Вакол высокі плот. На этом плоте скрозь густые скрутки колючего дроту, узброенная ахова, установа режимная. Коли мы почали гуторку, почалося споткание, увесь час на протягу этой годины, а было дозволено посидеть годину, увесь час побач знаходился военный. Слухач, ён нас слухаў, правда, ён нам не замінаў, ён не перашкаджаў, ён просто сядзеў побач. Паміж намі была такая высокая дошка, і размаўляючы ўвесь час трэба было падымаць галаву. Вот мы так размаўлялі, і вось праз гэту дошку, як я ўжо сказаў, падаў свой Давыд Гарадоцкі падарунак. Гаварылі шмат пра што, часу на гаворку всё-таки хапіла, эта гадзіна. Я запомніў, што ён звернуся с такой просьбой. Зайди, старичок, у союз письменников до Шемяки, так он называл Ивана Петровича Шемяк, и скажи ему, все-таки он да поможет, каб я вернулся вниз. Не хотелось ему там быть, и зразумела чому, все-таки дома лепей. Якое там лечение было, я не ведаю, але уже за эти 5 месяцев он засумовал и по творчести. До речи, я пытался, эти пишете вы что-нибудь. И он сказал, ну так, пишется, як мокрая горыць. Як загараюцца вочы ў былых ахоўнікаў, варта вымавіць імя Александр Пракапенка. Сёння гэта цяжка ўявіць. Зорка беларускага футбола, чэмпіён СССР, алімпійскі прызёр, гулец легендарнага менскага «Дынама» і гэты лягер. Слова былому супрацоўніку ЛТП Мікалаю Раманаму. Прокопенко – это была звезда белорусского футбола. Естественно, попал он сюда, я удивился, конечно, когда он приехал. Ему здесь, конечно, мы все были удивлены. Приезжал сюда, когда он здесь был, приезжал сам Малафеев, приезжал Гарай, я им свидание давал здесь. Все это было. Его не забывали. Не забывали. Чым Александр Пракапенка пакрыўдзіў афіцэраў? Каго яшчэ са знакамітасцяў бачылі гэтыя сцены? І якія прароцтвы мог выдаваць паэт Стральцоў? Пра гэта наступным разам. Былы лячэбна-працоўны прафілакторый пад Мазыром, дзе цяпер месціцца лагер строгага рэжыму, наведаў наш карэспандэнт Зміцер Бартосік.